Глава третья. В лаборатории уже все жаровни были заняты кастрюльками с корой и ревы, а Вильен успел приготовить большую чашу, перетертой в кашицу ягоды. Девушки быстро отобрали тысячелистник и календулу и ловко взялись за дело. Перетирая в порошок сухие травы, они по щепотке добавляли их в томившийся на углях отвар. По комнате плыл чуть горьковатый аромат. Через несколько часов, процедив темно-коричневую жидкость, Лиесса слила ее в большое деревянное ведро и смешала с кислой кашицей шениша. Получилась вишнево-коричневая жидкость, которую Вильен, присоединившийся к ним Тиерин и Лиесса с Тайеттой, быстро разлили в стеклянные бутылки, процедив через чистую тряпицу. Первой партией тут же напоили всех пациентов, отмеряя щедрые порции. А Лориан и Мадиар, обливаясь потом в жарко натопленной комнате, вливали в оборотни целительную энергию, разгоняя ее по телу. Иногда их подменяли Вильен и Тиерин. В какой-то миг Лориан замер, прислушиваясь к чему-то, и по его губам скользнула мимолетная улыбка облегчения. Делиан в цитадели. Добрался без приключений. Немного просветлев лицом, озвучил он новости. Тревога за друга отпустила, и он снова вернулся к работе. Когда последний из 46 заболевших получил свою порцию отвара и живительной силы, наступила глубокая ночь. От усталости руки Лиессы дрожали, а натруженные мышцы слегка ныли. Девушка добрела до лаборатории и со стоном облегчения упала на стул рядом с Теа. Старейшие тихонько совещались, склонившись над столом с травами. «Откуда у них столько сил?» Слабо кивнув в сторону довольно бодрых целителей, спросила Ли. «Марионы?» — усмехнулась Тайетта. «Но мы с тобой выдохлись даже с ними». «Ты не забыла, что камни восполняют энергию стихии? Стихия старейших — жизнь, исцеление. Найриены — ее воплощение, проводники. Поэтому энергия стихии и энергия тела для марионов в их случае неразделима. А вот нам с тобой так не повезло». «Да что я тебе объясняю? Ты сама все это прекрасно знаешь», — возмутилась Теа. «Ты так увлеченно говорила, что я не стала тебя прерывать», — засмеялась Ли. «Ты иногда просто невыносима», — шутливо толкнув подругу, притворно нахмурилась Тайетта и, не выдержав, улыбнулась. Алариан, оглянувшись на девушек, покачал головой. «Отправляйтесь-ка вы в постель и как следует выспитесь. С минуты на минуту придут кайтанки, присмотрят за больными ночью. Так что нет надобности сидеть здесь. Если что-то изменится, за нами пришлют». Он тепло улыбнулся. «Вы умницы. А теперь брысь отсюда». Девушки переглянулись и дружно рассмеялись. Их звонкий смех словно растопил напряжение этого дня. На губах старейших расцвели мальчишеские улыбки, а глаза засияли разноцветным серебром. Все еще хихикая, подруги покинули лазарет. В доме уютно горел камин, а на кухне их ждал еще теплый ужин. Видимо, матушка Миссы снова позаботилась о постояльцах, которые в этот день забыли пообедать, занятые пациентами. Девушки по очереди поплескались в купальне, смывая усталость и пот, и присели к столу. Ужин был неприхотливый, но голодным подругам он показался божественно вкусным. Кусочки запеченной с овощами рыбы и фруктовый пирог исчезли почти мгновенно, как и кувшин травяного чая с привкусом мяты. Сытые и слегка осоловевшие, Теа с Лиессой добрались до кровати и тут же провалились в сон. На следующее утро около 8 часов Лиессу разбудил голос Миссы, выводивший плавную мелодию песни. Непритязательные слова повествовали о полюбившей человека девушке-оборотнице и о предательстве любимого. Вопреки грустным словам, голос девушки звучал жизнерадостно, и Ли улыбнулась. Потянувшись, она откинула одеяло в сторону и, чувствуя себя отдохнувшей и бодрой, вскочила с кровати. Наведавшись в купальню и приведя себя и комнату в порядок, Найрани вышла в гостиную. Из дверей своей спальни выглянула зевавшая Тайетта. «Кажется, нас уже ждет завтрак», — улыбнулась Лиесса. «Ты «Ты иди, я сейчас только умоюсь», — вновь зевнула Теа. «Смотрите, все без меня не съешьте». «А ты поторопись», — засмеялась Ли и скрылась в дверях кухни. Мисса хлопотала у плиты, подогревая успевший остыть отвар. Услышав шаги, она обернулась, оборвав мелодию на полуслове. «Ой, вы уже поднялись, а старейшие наказали вас не будить». Она светло улыбнулась. «У тебя веселое настроение», — заметила Лиесса, улыбнувшись в ответ. «С утра поешь, как весенняя пташка». «Просто на душе как-то радостно», — смутилась Мисса. «Как будто что-то хорошее случится». «Ну, тогда будем надеяться, что твое предчувствие сбудется». Ли села на лавку и с любопытством заглянула под салфетку, накрывавшую тарелки. На этот раз матушка прислала им тонкие полоски поджаренного мяса с яичницей. Кур в Эльмиере не было, но были небольшие птички, называемые ротетто. Их держали повсеместно из-за вкусного нежного мяса и крохотных размером с вишенку яичек. Они-то и красовались на блюде, словно букет ромашек. На второй тарелке лежала горка золотистых оладьев, а в маленьком блюдце растекалась лужица драгоценного зимнего меда. Далеко в горах водились немногочисленные раи скалистых пчел, жившие в небольших пещерах, и добыть их мед было очень трудно. Но ценность его была не в труднодоступности, а в необычных свойствах. Ложечка этого тягучего чуда восстанавливала силы не хуже, чем полноценный здоровый сон. Ахнув, Лиесса с благоговением макнула пальчик в мед и облизала. По небу растекалась легкая сладость с мягким цветочным послевкусием. От удовольствия девушка прикрыла глаза, смакуя вкус. «Чем ты тут наслаждаешься без меня?» — вырвал ее из блаженства голос Теа. Ли распахнула глаза и оглянулась на подругу. «Настоящим чудом!» Она приглашающе похлопала по лавке рядом с собой. «Присоединяйся». Мисса с улыбкой поставила на стол три кружки с подогретым отваром и села напротив. «У отца была вчера удачная охота. Принес вот гостинец». Она отпила глоточек чая. «А матушка велела вам отнести. Сказала, после вчерашней работы не помешает. Старейших тоже угостила, хоть они и отказывались». «Передай матушке сердечное спасибо». Теа отодвинула блюдце с медом подальше и кивнула Ли на тарелку с яичницей. «Давай сначала позавтракаем». Лиесса с сожалением проводила взглядом уплывавшее из-под носа лакомство и взялась за вилку под хихиканье миссы. Чудесный завтрак был быстро съеден, и девушки, проводив дочку вожака, собрались в лазарет. В этот раз они пришли раньше старейших, а за пациентами приглядывали пожилые кайтанки. Поздоровавшись, подруги справились о самочувствии оборотней и пошли в лабораторию. Вчера ушел почти весь приготовленный отвар, поэтому они решили поставить очередную порцию. К тому времени, как в лазарете появился Алариан в сопровождении Тиерина, на жаровнях вовсю томилась кора и ревы с растертыми травами, а в большой чаше ждала своего часа ягодная кашица. «Да, наши красавицы уже трудятся», — тепло улыбнулся Лориан, кивнув девушкам. «А мы-то думали, вы до обеда проспите». «И оставить все на вас?» — фыркнула Ли. «Хороши бы мы были помощницы». Старейшие рассмеялись. «Тогда оставляем вас, а сами проведаем пациентов». Тиерин подмигнул подругам и утянул Алла за собой. «Ну как мальчишки, право слово», — засмеялась Таетта. «Ни за что не поверишь, что они вторую тысячу лет разменяли». Лиесса только покачала в ответ головой. Ее глаза искрились смехом, словно огненные изумрудные звездочки. Когда отвар был готов, целители снова взялись за работу. Еще в течение двух дней старейшие и их ученицы только и делали, что готовили отвар, поили им пациентов и вливали в них целительную энергию. Состояние оборотней потихоньку улучшалось, глаза вернули свой естественный серебряный цвет, лишь зрачки вобрали в себя черноту, потеряв лиловый оттенок. Кровь вновь стала красной, разве что была чуть гуще привычной, но сердца бились сильно и ровно, радуя лекарей. Вот только пока ни один из пациентов не пришел в сознание. И это подспудно тревожило старейших больше всего. Эта ночь была уже привычной. Отправившись спать глубоко за полночь, девушки вяло перекусили вымотанные часами тяжелой работы, наскоро ополоснулись и упали в кровати. Но не успели они заснуть, как в двери громко постучали. Возбужденные голоса звали их в лазарет. Встревоженные и ничего не понявшие из сумбурных слов, девушки поспешно натянули одежду и помчались к пациентам, страшась того, что могут там увидеть. Столкнувшись в дверях со старейшим и Кайтом, они влетели в зал и застыли. Глядя на них с полными слез глазами, на постели сидела Марика, крепко прижимая к себе сына. Ожидая самого худшего, Алариан шагнул к ней, и в это мгновение Мирис повернул головку и посмотрел на старейшего живыми, любопытными глазенками, еще немного затуманенными после столь длительного сна. Чувствуя, что ноги отказываются ее держать, Ли опустилась на ближайший стул. По щекам безудержно катились слезы, а на губах расцветала счастливая улыбка. Стоявшая рядом Теа тихонько всхлипывала. Этой ночью оборотни стали приходить в себя один за другим, а от странной болезни у них не осталось и следа, кроме изменившихся глаз до провала в памяти в несколько дней. Мирис со свойственным детям жизнелюбием вернулся к привычным играм под постоянным приглядом старшей сестры и матери. Оставив Кайтанам наставление, старейшие уже было собрались на следующее утро покинуть остров и вернуться с ученицами в цитадель. Как от Делиана пришла тревожная весть.